Редко попадались деревни, ветхие, малолюдные, с убогими избами, где вместо окошек дыра в две ладони, затянутая пузырем, да закопченная дымом щель над низенькой дверью, да под расщепленной ивой голубок с иконкой, чтобы было все-таки перед чем хоть Бога-то помянуть в такой глуши. В иной деревеньке осталось 2-3 двора жилых, в остальных просели худые крыши, завалились ворота, кругом заросло крапивой. А людей поди ищи в непролазных лесах, на чертовых кулишках, на севере под Вене или в Выгу, или убежали за Урал, или на Нижний Дон. Ах, деревни-то какие бедные! Ах, живут как бедно! — шептал Голиков и от сострадания прикладывал узкую ладонь к щеке. Гаврила отвечал рассудительно. Людей мало. А царство проехать по краю 10 лет не хватит. Оттого и беднота. С каждого спрашивают много. Вот был я во Франции, батюшки. Мужиков ветром шатает. Едят траву с кислым вином. И то не все. А выезжает на охоту маркиз или сам дельфин французский, дичь бьют вазами. Вот там беднота. Но там причина другая. Голиков не спросил, какая причина тому, что французских мужиков шатает ветром. Ум его не был просвещен, в причинах не разбирался. Через глаза свои, через уши, через ноздри он пил сладкое и горькое вино жизни и радовался. И мучился чрезмерно.